Глава 28. Ясмина. «Привет! Я с претензией!» — состроила Лея недовольное выражение лица. «Сегодня Коля приходил, а Яся отказалась с нами тренироваться. Ты ведь запретил?» — сдала меня Лея. Я уже привыкла к регулярным занятиям, было желание присоединиться к Лее, чтобы дать нагрузку мышцам, но запрет Валида не забыла. Не то чтобы я опасалась его реакции, просто не хотела, чтобы между нами появилось недоверие. Внимание инструктора мне не льстило, да и надежду давать парню я не планировала. Мне бы разобраться с чувствами к одному мужчине. Мужчине, который вытеснил из головы весь расчет и прагматизм. Все больше я ощущала себя замужней женщиной. «Чего молчишь?» — спросила Лея, когда он никак не отреагировал на ее замечание. «А что я должен сказать?» «Яся все правильно сделала», — довольно произнес он. «Валид, не веди себя как тиран. Ей нравятся тренировки». «Она их получит в полном объеме. С завтрашнего дня я сам буду тренировать Ясмину». Мое сердце радостно дернулось в груди. Тренировки — это хорошо. Но что-то мне подсказывало. Одними приемами и захватами Валид не ограничится. Меня будут трогать, целовать... протянула Лея. «Я думала, ты забыл. С таким инструктором у тебя будут молниеносные результаты». Подмигнула мне Лея и направилась вниз. Валид повел меня в нашу спальню. Я ощущала, как он водит носом по моим волосам, будто вбирает в себя аромат. По телу побежали мурашки. Закрыв дверь, он прислонил меня к ней. Дорожная сумка полетела на пол. Валид тут же прижался ко мне своим крепким телом, не оставляя между нами ни миллиметра. Мое лицо обхватывают теплые шершавые ладони. Темный взгляд, который меня буквально пожирает, заставляет сердце сбиваться с ритма. Поднимаю руки и кладу ему на плечи, тянусь навстречу его губам. «На пятерку». Выдыхает он мне в рот и целует. Мир просто остановился. Я растворяюсь в фейерверке чувств, которые во мне будет этот мужчина. Целуемся долго, страстно, горячо. Мне становится невыносимо жарко. Внизу живота появляется тяжесть. Она все сильнее давит, скручивает нервные окончания в узлы. У меня пальчики на ногах поджимаются от удовольствия. Я не сразу осознаю, что пытаюсь сжать на затылке короткий ежик волос. Мне нужно за что-то зацепиться, как за спасательный круг, чтобы не утонуть. Тихие стоны срываются с губ. Валид желает меня. Доказательство этого упирается мне в живот. «Калибри», — выдыхает он. «Я не хочу останавливаться». Я тоже не хочу, чтобы он останавливался. Но сделать шаг навстречу не решаюсь. Не решаюсь озвучить свои желания. Горячие влажные губы целуют мои щеки. Спускаются по шее к ключицам. Руки Валида все это время мнут, оглаживают мои ягодицы. Никогда не думала, что такая ласка доставляет наслаждение. Оказывается, и там у меня эрогенная зона. «Калибри, я не должен тебя касаться», — недовольно произносит. «Я ведь только с поезда. Нужно в душ сходить. Смыть с себя эту грязь, пыль, вонь». Валид отступает. Между нами растет расстояние. Становится холодно, одиноко. Хочется сделать шаг к нему. Прижаться, вернуть тепло, ощущение безопасности и счастья. Это было на 5 с плюсом. Надеюсь, что моя провокация вернет меня в его объятия. С губ Валида срывается то ли рык, то ли стон. «Я быстро», — скидывает с меня футболку. Я пялюсь на его красивый торс. «Выйду из душа, покажу, что значит на 10». 2 шага, и он скрывается в ванной. Я понимаю, что мне тоже не помешает принять душ и поменять трусы, которые стали влажными. Я уверена, свое обещание Валид собирается выполнить прямо сейчас. Хватаю чистое белье и бегу в спальню напротив. Тут почти во всех комнатах отдельная душевая. Лишь бы Валид не вышел раньше и не кинулся меня искать. Быстро скидываю вещи, встаю под прохладные струи воды. Я готова пойти до конца. Согласна принадлежать этому мужчине во всех смыслах этого слова. Даю себе реальный шанс стать счастливой. Да и отдавать такой экземпляр другой... У меня сводит скулы от одной мысли, что Валид будет любить другую. Я ревную, ловлю себя на этой мысли. Блин, что еще стряслось? Возмущаюсь, когда слышу непрерывный, раздражающий сигнал автомобиля у ворот дома. Кого еще там принесло? Надеюсь, этот кто-то не помешает нам с мужем. Валид. Душ принимаю холодный. Яся заставила мое тело пылать. Надо хоть немного остыть. У нас был уговор. Подарить ей наслаждение. А я умею держать слово. Хотя рассчитываю на продолжение. Точно рехнусь, если его не будет. Обмотав бедра полотенцем, выхожу из душа. Мне нравится, как Яся разглядывает мое тело. Я завожусь, когда, стесняясь, она меня исследует. Да и кусок короткой ткани вместо штанов должен Калибри натолкнуть на правильные мысли. Пора наш брак сделать полноценным. Сбежала? Разочарование топит. Я ведь просил подождать. Собираюсь одеться и отправиться на поиски. Найду, притащу и не выпущу до утра. Звук клаксона у ворот раздражает. Кто это такой смелый пожаловал к Чеху? Раньше я бы спешил к воротам, а теперь спешу на поиски одной строптивой птички. Вытаскиваю штаны из шкафа, сбрасываю полотенце, но надеть штаны не успеваю. Дверь без стука открывается. Яся в одном банном полотенце пялится во все глаза на меня. Что она там не видела? «Дверь закрой». Командую, отбрасывая штаны в сторону. «Иди сюда, плохая девочка». Довольно тяну буквы. Она согласна, раз сходила в душ. Можно не спрашивать. Разматываю полотенце. Зря трусы надела. Но эту проблему мы решим. Подхватываю и несу на кровать. Смущается. Пытается там что-то прикрыть. Я все увижу и обласкаю. «Я хочу тебя, Калибри». Накрываю нежные губы своим ртом. Целую, исследую языком. Беру в плен проворный язычок. Моя неопытная, но смелая девочка так страстно отвечает, что напрочь срывает все стоп-краны. В спальне светло, и это классный бонус, потому что я могу в свое удовольствие рассматривать Калибри. Секс днем мне определенно нравится больше. Я считываю каждую эмоцию на лице Ясмины. Шум на улице прекращается. Я не сразу замечаю, что раздражитель исчез, потому что полностью растворяюсь в своей девочке. Прекращаю терзать пухлые губы и спускаюсь по атласной коже к шее, затем к груди. Долго, жадно ласкаю, пока с ее губ не срывается громкий стон. Пока Яся сама не разводит в стороны бедра, позволяя мне устроиться между ними. Между нами тонкая преграда, и только она останавливает, чтобы сделать ее своей. Сползаю с кровати и опускаюсь на колени. Ясю подтягиваю к самому краю. Целую впалый живот. Бугорок через ткань трусов. Ясмина пытается прикрыться ладонью. «Руки за голову, Калибри». Моя девочка слушается приказа. Стягиваю последнюю преграду, шире развожу стройные ноги. Красота. Обдаю дыханием, касаюсь губами. Вкусная, влажная. От ее чувственности и сексуальности сносит голову. Руки гладят бедра, живот, добираются до груди. Калибри перестает себя контролировать, закидывает ноги мне на плечи. Мой мозг давно распалился, в голове шумит кровь, в паху она пульсирует. Я дурею от вкуса и аромата моей девочки. Подвожу ее к пику наслаждения. Калибри стонет, а я готов взорваться. «Валид, остановись!» Хриплым голосом умоляет она. «Если я остановлюсь, точно окажусь на ней. Потом в ней. Расслабься, отпусти себя. Давай, моя девочка». Чуть сильнее нажимаю на чувственный бугорок. Немного прикусываю. Тело Ясмины содрогается, выгибается. Пальцы сминают простынь. «Валид!» Музыка для моих ушей, ее срывающийся голос и стоны. Пока она так красиво финиширует, перед глазами стоит красная пелена, а властный голос набатом звучит в голове. «Сделай ее своей! Хочу!» Продолжаю ласкать, высекать последние искры удовольствия из ее тела. Не хочу делать ей больно, но без этого никак. Ясмина моя. Хватит тянуть. Поднимаю ее на руки, укладываю выше на постель. «Валид!» — раздается злой, раздраженный голос моего брата из-за двери. «Что?» На несколько октав выше и зло. «Пошли все вон, надо съезжать отсюда!» «Спустись вниз, тебя ждут!» Самир в бешенстве, но он не представляет, в каком бешенстве я. «Кто?» Матерюсь про себя. Самир не отвечает. Слышу удаляющиеся шаги.